что пришла пора. А в нем самом уже созрели и сказались новые силы. И страшно, до какой степени свободен духом русский человек, до какой степени сильна его воля. Никогда никто не отрывался так от родной почвы, как приходилось иногда ему, и не поворачивал так круто в другую сторону, вслед за своим убеждением. И кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите. Тем временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер, стремлений ваших, согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения. И, наконец, свободный духом, свободный от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь всех вас за собою. Сравнил же наш поэт Лермонтов Россию с Ильей Муромцем, который 30 лет сидел с Сиднем и вдруг пошел, только лишь осознал в себе богатырскую силу. К чему же даны такие богатые и оригинальные способности русским? Неужели же для того, чтобы ничего не делать? Может быть, нам скажут, откуда в вас столько хвастливости, откуда такое высокомерие? Где же ваша способность самоосуждения? Где ваш трезвый взгляд, которым вы так хвалитесь? Но ответим мы, если мы начали с того, что вынесли столько самоосуждения, которому сами долго себя подвергали, то можем вынести другую правду, хотя бы она была и совершенно обратна самоосуждению. На нашей памяти, как мы бронили себя славянами за то, что не могли сделаться теперешними европейцами? Неужели ж нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздор? Мы не отвергаем способности самоосуждения, любим ее и именно признаем ее за лучшую сторону русской правды, за ее особенность, за то, чего у вас вовсе нет. Мы знаем, что еще много нам предстоит упражняться в самоосуждении. Даже, может быть, чем дольше, тем больше. Попробуйте, однако ж, затронуть француза, ну, хоть в храбрости. Затроньте англичанина, хотя бы в самой малейшей домашней его привычке, и увидите, что они вам скажут. Почему же не похвалиться, что в нас, русских, нет такой щепетильности и обидчивости, исключая, может быть, одних так называемых литературных генералов наших? Мы веруем в силу русского духа не менее, чем кто бы то ни было. Неужели он не вынесет похвалы? Нет, господа европейцы. Не спрашивайте пока от нас доказательств нашего мнения о вас и о себе, и постарайтесь прежде получше узнать нас, если только вам будет на это досуг. Вот вы уверены, что мы свистали при ваших неудачах, надменно радовались им и плевали на ваши усилия, когда вы так мужественно и великодушно ринулись было на новый путь прогресса. Нет, нет, старшие братья наши, любезные и дорогие, мы вам не свистали, не радовались неудачам вашим, мы иногда даже плакали вместе с вами. Вы, конечно, сейчас же удивитесь и спросите, для чего же вы-то плакали? Вам-то что было за дело? Ведь вы тут совершенно были сбоку припека. Ах, господа, ответим мы вам, да ведь в том-то все и дело, что сбоку припека, а между тем вам сочувствовали. В том-то вся и загадка. Вот вы, например, откуда-то взяли, что мы фанатики? То есть, что нашего солдата у нас возбуждают фанатизмом. Господи Боже, если б вы знали, как это смешно. Если есть на свете существо, вполне непричастное никакому фанатизму, так это именно русский солдат. Те из нас, кто бывал и живал с солдатами, знают это до точности. Если б вы знали, какие это милые, симпатичные родные типы. О, если б вам удалось прочесть хоть рассказы Толстого! Там кое-что так верно, так симпатично схвачено. Да что? Неужели Севастополь русские защищали из религиозного фанатизма? Я думаю, ваши храбрые зуавы хорошо познакомились с нашими солдатами и знают их. Много ли они от них видели ненависти? И, как хорошо знаете вы тоже наших офицеров, вы задали себе, что у нас всего только два сословия — бояр и крепостных. На том и сидите. Какие тут бояре? Положим, что у нас довольно сильно определены сословия. Но во всех сословиях наших гораздо более точек соединения, чем разъединения. А в этом все и дело. Это залог нашего всеобщего мира, спокойствия, братской любви и процветания. Всякий русский прежде всего русский, а потом уже принадлежит к какому-нибудь сословию. Не так.